Гамбиев достал кожавинскую картонку, ту самую, бледно-лиловую, карандаш не стерся. Видно, Игорь Владимирович волновался в ту минуту. Карандаш вдавился в картон, и на обратной стороне запись как бы повторилась. «Есть в осени первоначальной, первоначальной...» Вдруг возник голос Кожавина. «Есть в осени первоначальной...» Они вернулись в Москву на другой день, но Грошевский кабинет оказался пуст. Так бывало нечасто. В последний приступ Грошева увезли домой. Не было бы приступа, пожалуй, и дорогу забыл бы к родному дому. Тамбиев позвонил ему. «Похоже, что я выйду дня через три. А дела, как я понимаю, не ждут. Приезжайте». Кто-то рассказывал Тамбиеву, жена у Грошева, этнограф. Одно это уже чуть-чуть экзотично, а в сочетании с исследованием, которому она посвятила себя, экзотики не убавилось, а прибыло. Американские индейцы. Вот так, древняя китайская философия и американские индейцы. Интересно побывать в таком доме. Но дом, казалось, не обнаруживал увлечений своих хозяев. Он этот дом будто говорил. До древней ли китайской философии и до американских индейцев ли нам, когда огонь так силен, что осыпались стекла, и пламя того, гляди, ворвется сюда. Да и хозяйка за те два часа, которые Тамбиев пробыл у Грошева, виду не подавала, что в мире есть американские индейцы. Может, на ее взгляд, не та степень знакомства, когда надо открывать заповедное, хотя Тамбиев не мог пожаловаться на недостаток приязни. Даже наоборот, Николай был встречен так приветливо, что, откровенно говоря, подумал, об отношении к тебе хозяина надо судить по хозяйке. Может быть, и это она как-нибудь скрыла бы? Да Всевышний не наделил ее наркоминдейской сдержанностью. Итак, Тамбиева встретила тоненькая женщина, молодая, кажущаяся почти юной благодаря статности, гибкому стану. Во взгляде, которым она как бы невзначай окинула Тамбиева, Николай Маркович уловил участие, испытывающее печальное. Будто женщина хотела понять, как все то, что произошло в Донской степи, воспринимал человек, пришедший к ним, воспринимал и сберегал. «Андрей Андреевич просит вас». От обилия белых простыней, в которые окунули Грошева, едва ли не с головой, лицо его кажется землистее обычного, да и губы лиловее, чем всегда. «Садитесь вот сюда, Николай Маркович. Тут я вас буду хорошо видеть». Он усаживает Тамбиева против окна, которому сам лежит спиной. «Вернули?» Он слушает Тамбиева, и его веки печально смежены. Рассказ короток, да и чего ему быть пространным? «Это минная степь», говорит Грошев, не открывая глаз. «Через нее и днем проложить дорогу мудрено. А каково ночью?» Он натягивает одеяло, едва ли не до подбородка. Его определенно знобит. «Накануне того, как это стряслось, нарком говорит мне, наше посольство в Лондоне вновь просит отпустить к нам Кожавина. Чем-то он напоминал молодого Горчакова, не правда ли, Николай Маркович? Похож, а?» Входит хозяйка с подносом. На нем никелированный кофейник и фарфоровые чашечки. На тарелочке сухарики. Все так интеллигентно, что скудость грошевских припасов даже не обнаруживается. «Простите, Николай Маркович, не хотел вас тревожить, да иного выхода нет. Надо лететь в Ленинград». «Надо так надо», говорит Тамбиев, понимая, что деятельный Грошев пригласил его к себе, имея в виду ленинградскую поездку. «Надеюсь, не сегодня, Андрей Андреевич?» «Послезавтра». «Послезавтра? Так это целая вечность. Я готов». Грошев допивает кофе, ты поднимается, чтобы поставить чашку на стол. Он это хочет сделать сам. «Нарком полагает, что ленинградская поездка Галуа в нынешних условиях будет полезной», замечает он, снова натягивая одеяло. Кофе согрело его, с лица ушла землистость. «В нынешних условиях?» «Да, в нынешних!» Глаза Грошева выражают легкое изумление. «Разве непонятно?» — точно спрашивает он. «Мир должен знать и на примере Ленинграда. Проблема границ — не праздная наша выдумка». «У конференции в Москве есть свой пролог?» «Можете назвать это и прологом к Москве», — говорит Грошев. «Вы полагаете, что Галуа способен сделать здесь погоду?» — спрашивает Тамбиев. «В самом деле, не преувеличивает ли Грошев возможности Галуа?» «Казалось, Грошева это воодушевляет».